Глава вторая. Отец и сын. Пока Данглар, вдохновляемый ненавистью, старается очернить своего товарища в глазах арматора, последуем за Дантесом, который, пройдя всю улицу Каннебьер, миновал улицу Нуайль, вошел в небольшой дом по левой стороне Мельянских аллей, быстро поднялся по темной лестнице на пятый этаж и, держась одной рукой за перила, а другую прижимая к сильно бьющемуся сердцу, остановился перед полуотворенной дверью, через которую можно было видеть всю каморку. В этой каморке жил его отец. Известие о прибытии фараона не дошло еще до старика, который, взобравшись на стул, дрожащей рукой поправлял настурции и ломоносы, обвивавшие его окошко. Вдруг кто-то обхватил его сзади, и он услышал знакомый голос — отец. Старик вскрикнул и обернулся. Увидав сына, он бросился в его объятия, весь бледный и дрожащий. — Что с тобой, отец? — спросил юноша с беспокойством. — Ты болен? — Нет, нет, милый Эдмон, сын мой, дитя мое, нет. Но я не ждал тебя. Ты застал меня врасплох. Это от радости. Боже мой, мне кажется, что я умру. Успокойся, отец, это же я. Все говорят, что радость не может повредить. Вот почему я так прямо и вошел к тебе. Улыбнись, не смотри на меня безумными глазами. Я вернулся домой, и все будет хорошо. Тем лучше, дитя мое, — отвечал старик. Но как же все будет хорошо? Разве мы больше не расстанемся? Расскажи же мне о твоем счастье. Да простит мне Господь, что я радуюсь счастью, построенному на горе целой семьи, но, видит Бог, я не желал этого счастья. Оно пришло само собой, и у меня нет сил печалиться. Капитан Леклер скончался, и весьма вероятно, что благодаря покровительству Мореля я получу его место. Понимаете, отец, в 20 лет я буду капитаном. 100 луидоров жалования и доля в прибылях. Разве мог я, бедный матрос, ожидать этого? — Да, сын мой, ты прав, — сказал старик, — это большое счастье. И я хочу, чтобы на первые же деньги вы завели себе домик с садом для ваших ломоносов, настурций и жимолости. Ну что с тобой, отец? Тебе дурно? Ничего, ничего. Сейчас пройдет,